Глава 11. «Тепло», — удовлетворенно сообщил окружающим Лера и повалилась на мягкую траву. Стас, почувствовав, как его щеки отпустил надоевший уже мороз, облегченно вздохнул. Система осталось бы сделать 8-м уровнем какой-нибудь Якутск. Местность здесь напоминала степь с ее главным и неизменным атрибутом — травой. Высоким густым газончиком, радующим уставшие от вечной белизны глаза всеми оттенками зеленого. Ну и привычное уже однотонное голубое небо с полным отсутствием солнца. Еще в отличие от суперплоского 4-го уровня, здесь местность радовала глаз вполне привычным на вид ландшафтом с перепадами высоты и небольшими холмами. Даже трава была разная. Здесь чуть выше, там другой породы, а кое-где и вовсе проглядывали кусты. Она совсем не напоминала вышедший из заботливых рук садовника газончик. Это место казалось диким и живым. «Соберите материалы для статуэтки, чтобы открыть портал. Открытый портал способен пропустить до 3 человек. Получено даров 1.8, 0 из 10. Получено даров 1.0, 0 из 10». Выход из портала расположился на скромной полянке, отличающейся от окружающего их ландшафта разве что более низкой травой. Опять же, немалый контраст с площадями, которые они видели раньше. «Странно», — протянула себе под нос Алиса и, наклонившись, подняла какую-то резную деревяшку. Стас пригляделся и заметил еще две такие же, валяющиеся под ногами у него и Леры. «Интересная вещь. Что думаешь?» — поинтересовался Стас. «По идее, нам нужно собрать какую-то статуэтку, а это заготовка, очень уж необычная форма для готового изделия. Видишь узор? Его будто начали вырезать, да так и не закончили, и текстура древесины меняется в определенных местах». «Да пофиг на это. Пошли уже искать материалы», — нетерпеливо оборвала напарницу Лера, резкими движениями поглаживая необычно активного котю. Симбионт, развалившись на плече у хозяйки, уставился своими глазами во все стороны разом, будто пытаясь следить сразу за всей окружающей их территорией. Хотя почему будто наблюдать сразу за всей опасной территорией вполне в духе этого мохнатого параноика. Вот кто никогда не пренебрегал своими обязанностями. «А вот фиг вам», — немного разозлилась, уже настроившаяся на поразмышлять Алиса. «Сначала надо навыки нормально раскидать. У тебя до сих пор владение мечами не забыла? Да и что за материалы надо собрать, мы знать не знаем». Раз за разом, штурмуя 7-й уровень, каждый из них не единожды менял свои навыки и дары. Вот только царство морозов уже позади, и, понимая это, Стас без лишних сомнений избавился от навыка выживания Арктика, после чего начал задумчиво сверлить глазами дар эхолокации. Цифры 1.2 в его описании откровенно мозолили глаза. С одной стороны, полезная штука, особенно способность видеть то, что происходит за спиной. С другой стороны, тот же тепловизор с точки зрения расширения возможностей видеть скрытое будет куда универсальнее. И главная причина, почему Стас так мучился — эхолокация — это мутация. А мутацию, если ты ее активировал, деактивировать уже нельзя. Ну, если точнее, можно, но дар при этом саморазрушается. Наконец, немного поразмыслив, он нашел для себя один компромисс. «Алис, а у тебя свободный дар эхолокации еще остался? Или ты использовала как-то уже?» «Нет, сохранила», — улыбнулась девушка. «Хочешь свой разрушить?» «Ага, специфичная штука. Жаль слот занимать. Их и так немного совсем». «Окей, разрушай. Я с тобой поменяюсь, если она нам вообще понадобится». «Спасибо». Улыбнувшись своим мыслям, Стас подал системе команду на разрушение дара. 9 слотов, масса возможностей. Осталось только выбрать, как лучше их использовать. Псевдоним. Красный клевер. Склонности. Внутренняя энергия 2-3%. Электричество 17%. Пространство 26%. Руны 19%. Основные сферы. Физическое развитие 1.7%. Магическое развитие 1.1, ментальные надстройки 1.4, навыки, продвинутый меч, базовые внутренние энергии, электричество и пространство. Дары. 1.5 мутации укрепления кожного покрова, 1.3 мутации эфирные щупальца, 1.7 мутации тепловизор, 1.7 манипуляции энергии, кинетическое оружейное усиление, 1.7 – манипуляция энергии, тепловой удар кулаки, 1.6 – манипуляция энергии, тепловой удар ступни, 1.7 – формация ловушка, 1.6 – артефакторика, закаливание кровью, 1.7 – материализация башенный щит. Вроде ничего так. Больше всего ему нравилась та прокачка тела, которую он недавно получил за 100% во внутренней энергии. Просто так заметить было сложно, но эти изменения давали ощутимый бонус к эффективности любых манипуляций с собственным телом. Сам по себе он сильнее не стал, зато значительно усилились все те кратковременные бонусы, которые давала внутренняя энергия. В частности, заметно быстрее стали его резкие рывки. Лера, залившая в свою менюшку, обреченно вздохнула и что-то тыкнула. Мысленное управление ей почему-то не давалось вообще. Впрочем, разобравшись с нудными делами, девушка вскочила на ноги и начала с нетерпением смотреть на Алису. Явно хотела поторопить, но не решалась. Чародейка же в своих характеристиках копалась заметно медленнее, чем обычно. И от такого проявления ребячества Стас едва сдерживался, чтобы не засмеяться. Она же явно мстила за то, что выговориться и порассуждать не дали. Била по самому больному месту Леры, не любви к скуке, причем весьма успешно. Наконец конфликт в их маленьком коллективе закончился, и все трое вошли в высокую густую траву. Видимость, конечно, была отличная, но только на все, что выше твоего пояса. В случае миниатюрной Леры выше груди. Впрочем, проблема имела довольно простое решение. «Тепловизором смотрим по очереди», — скомандовала Алиса. «Двое идут впереди и сзади с включенными тепловизорами, а третий посредине отдыхает. Так точно никого не провороним. Первые будем я и Стас». Формация их отряда поменялась, но двигаться медленнее они не стали. Первым пошел Стас, как тот, кто имел больше шансов пережить внезапную атаку, которая не заставила себя ждать. Первым, кто заметил подлетающего врага, стал Котя. Он взъерошился и зашипел, всеми глазами уставившись в сторону и вниз. Стас, направивший туда же свой усиленный тепловизором взгляд, не увидел ничего, кроме странного движения, почти незаметного из-за шелестящей на ветру травы. Однако все равно достал свой доручник и вышел вперед, прикрывая собой Алису. Ничего не произошло, но Котя взъерошился еще сильнее, направив свои многочисленные глаза сразу во все стороны вокруг. И Стас понял намек. Их окружают. Что-то прячется в густой траве, невидимое глазу, и готовится ударить со всех сторон разом. «Кругом! Становимся в круг!» — скомандовал парень. Первым же, подавая остальным пример, они встали, практически прижавшись друг к другу спинами и выставив вперед оружие. Топор, два кинжала и двуручный меч. А вот первым, среагировав на движение, Стас сделал аккуратный выпад вперед. Буквально нанизав на клинок что-то отдаленно напоминающее паука, размером, правда, с маленькую собаку. Этот слишком слабый враг рассыпался горсткой сухих ветвей от одного удара мечом, но будто сговорившись за этой тварью, на него разом выскочили еще три, в едином порыве распахнув зубастые челюсти. И, судя по выкрику Леры, атака эта была одновременной со всех сторон. Не сомневаясь, парень вложил энергию в руны двуручника и одним коротким взмахом разметал твари в сторону, после чего, продолжив движение, разрубил пополам паука, выскочившего на Алису. Ей почему-то досталось 4 врага. Одного взял на себя он, второго девушка подловила ударом топора, третьего остановил кинетический барьер, а четвертый, умудрившись проскочить через защиту, вцепился ей в руку. «Дрянь!» Выругалась девушка и приголубила тварь усиленным тепловым ударом кулака. Немного подгоревшая тушка паука шлепнулась на землю, после чего получила добивающий удар мечом. Лера со своими тварями справилась запросто стараниями Коти. Стас же, внезапно вспомнив, что его противников вообще-то еще надо добить, развернулся и рванул вперед в бешеном рывке. Первый из пауков, попытавшись ускользнуть от размашистого удара, получил пинок ногой. Второго, подобравшегося сзади вплотную, Стас убил вытащенным кинжалом. Третий же куда-то пропал, и его тушку удалось найти лишь секунд через 10. До того, как сработал воздушный удар, лезвие двуручника разрубило ее практически пополам. 1.0. Мутация. Челюсти путем перестройки мышц и укрепления костей челюсти позволяет увеличить силу ее сжатия до 330 ньютонов. Внимание, негативно отражается на внешнем виде. Это было быстро и опасно. Пусть эти твари немногим превосходили крыс с первого уровня, Преимущество засады сделало их на удивление опасными. Правда, как бы они смогли повредить обладателям регенерации? Внезапно поймав витающую на грани сознания мысль, он бросился обратно к Алисе, которая сейчас осматривала укус. «Не нужно медальона, тут нет никакого яда». Девушка без слов поняла, почему он волнуется, и поспешила прояснить ситуацию. «Просто у них челюсть сжимается очень мощно. Он только цапнул, а я думала, сейчас кисть откусит нафиг. И, кстати, это вообще не пауки. Видел их зубы?» Восстановив в памяти вид уже побежденного врага, Стас был вынужден признать. На восьминогих пушистиков они походили лишь формой тела, а в остальном — довольно мягкие на ощупь, с гибкими ногами вместо обычных паучьих лап и вполне нормальной зубастой пастью, очень напоминающей шакалью. «Прям монстры из хоррора», — задумчиво проговорила Лера и пнула ногой абсолютно невинный куст. «Вот только не пугает нифига. После всего того бестиария, который мы уже истребили, логично, что не пугают», — заметила Алиса. «Все равно есть чего бояться», — задумчиво проговорил Стас. «Остаться без какой-нибудь конечности — гарантированный вылет из уровней». «Это да. Регенерация — великая штука. Если ее низкоуровневая версия работала только на мягкие ткани, то более продвинутые варианты, начиная с 1.5, позволяли даже стращивать кости. Но вот с отращиванием конечности с нуля были уже огромные проблемы. Потерял руку, либо найди и присобачь на место, либо дальше бегай без нее. Даже на возвращение одного отрубленного пальца понадобится неделя в покое. Что уж говорить про кисть. «Тут какие-то зубы с них выпали», — крикнула вдруг Лера, показывая товарищам два трофея, найденные в траве. Два коротких клыка немного приплющенной формы, точь-в-точь, как те, которые Стас минуту назад видел в скалящейся на него пасти твари. Какой-то бонус или... Достав из рюкзака найденную им у выхода из портала деревяшку, парень аккуратно приложил добытый зуб к одной из множества выемок, вырезанных сбоку заготовки. Тот стал как родной, да еще и отлипать от древесины отказался категорически. «Так вот, что за материалы!» — обрадовалась Лера и бросилась искать еще зубы. Стас же, бросив короткий взгляд на сидящую в сторонке чародейку, начал считать. 27 выемок под зубы по бокам заготовки, 4 крупные дырки вверху и 8 помельче внизу, которые уже совсем непонятно, что вставлять, а аналитик их группы что-то совсем раскис. Алиса явно слишком глубоко ушла в свои мысли, и Стас даже частично понимал, почему. Запоздало переживала из-за чуть не потерянной в последнем столкновении кисти. В горячке боя редко задумываешься о его последствиях, но и уходить в переживания после — тоже так себе решение. Благо он нашел, чем девушку от этого отвлечь. Там дерево или что-то вроде, странной формы, тонкий ствол и утолщение наверху. Готов поспорить, что это гнездо очередной твари. «Гнездо, да? Птенчики, злая мамочка, острый клюв». — пробормотала вернувшаяся Лера, ссыпая ему в ладонь все найденные зубы. «В нашем случае у мамочки, может быть, хоть по стингеру под каждым крылом», — проворчала очнувшаяся от своего транса Алиса. А девушка, кажется, все еще была в дрянном настроении. Но новые проблемы, угроза жизни — лучший способ отвлечься от неприятных мыслей. «Поэтому не теряем бдительности», — кивнул Стас. «По идее, там что-то летающее, а с таким мы еще не дрались». «Ну или леопард яйца отложил», — пожала плечами Лера. «В этом стрёмном месте ведь не угадаешь». Эту ее фразу товарищи комментировать уже не стали. Даже спорить как-то не хотелось. Да и в чем-то она была права. Дальше группа двигалась медленнее, а Лера взяла в руки созданный материализацией арбалет, изучив перед этим навык стрельбы из своей новой игрушки. Боезапас в 20 болтов не впечатлял, но выбирать не приходилось. Слишком уж проблемным мог оказаться воздушный противник. Да, на тот момент Стас даже не подозревал, насколько Алиса в своих негативных прогнозах окажется права. «Накаркала, блин!» — возмущалась Лера, согнувшаяся в отчаянно бормочущее ругательство рулетик. Вся великолепная троица, изогнувшись в самых причудливых позах, сейчас забилась в странную берлогу, найденную ими под корнями того самого дерева. Места здесь не хватало категорически. Был бы еще выбор. Все-таки лучше здесь, чем снаружи. Слишком уж неудобным противником оказалась новая тварь. «Кто-нибудь понял, как это вообще убивать?» — меланхоличным голосом поинтересовался Стас. Он лично не понял, и ему было не стыдно в этом признаваться. «Лишить доступа к камням?» — задумчиво предложила Алиса. «Я только не представляю, как». Утолщение, которое Стас заметил на дереве минут 5 назад, оказалось вовсе не гнездом, а тварью, которую чародейка сходу обозвала драконом, но в каком-то не очень привычном значении. По крайней мере, на огнедышащего монстра из фэнтези это чудовище было похоже слабо. Гибкое длинное тело, покрытое алой чешуей, со всего 2 лапами, расположенными снизу. Обе конечности венчались когтистыми кистями почти человеческой формы, явно предназначенными что-то хватать. А еще у ящера было сразу 4 мощных крыла, растущих из плеч и возле основания хвоста, и растягивающиеся перепонки по бокам, которые он использовал для воздушных маневров. Это существо вообще не было приспособлено для приземления иначе, чем на ветку своего дерева. Истинным домом врага был воздух, и ненадолго спускался к грешной земле дракон, только чтобы найти себе очередной каменный снаряд. Да, в местной высокой траве тут и там прятались булыжники разных форм и размеров. Будь ситуация иной, Стас даже обрадовался бы, что их штатный маг сможет пополнить боезапас хорошими снарядами, но не сейчас. Сейчас это играло на руку верткой твари, которая подхватывала камни с земли прямо в полете и кидалась ими сверху с меткостью аса-бомбардировщика. Скорострельность врага доходила до 3 снарядов в минуту, и это оказалось чертовски много. Были попытки подловить врага внизу, но тот всегда пополнял боезапас на максимально удаленном от них участке своего поля и делал это слишком быстро. Пролетал в считанных сантиметрах от поверхности травы, подхватывал камень и взмывал в воздух, после чего булыжник летел вниз с такой скоростью, что без кинетического щита Лера, получившая прямое попадание, валялась бы сейчас с переломанными ребрами, в лучшем случае. Благо Стас обнаружил под корнями одиноко стоящего дерева эту нору. Узкий проход через 2 метра расширялся во вполне приличную берлогу. Ну, для одного. А вот 3 было уже немного тесно. «Нам надо спустить тварь на землю», — внес рациональное предложение парень. «Вопрос, опять же, один. Как? Если решим эту задачку, победа уже, считай, что наша». Протянула Лера, пытаясь извернуться поудобнее и не залепить при этом никому кроссовкой в глаз. Но вдруг замерла в неудобной позе и засиявшими глазами уставилась на чародейку. «Призови духов воздуха! Стас же рассказывал про тех светляков. Пусть они столкнут ящерицу на землю, а мы добьем. Хороший же план». «Хороший, но нереализуемый», — неумолимо растоптала ее надежда Алиса. «В этом странном месте в уровнях духов призывать нельзя. Светляки — это вроде примитивных, короче, они неразумные. Вообще, это просто оболочка, которой ты приказываешь с помощью алгоритмов. Такие нашу тварь не поймают. В теории можно было бы создать область низкого давления, вроде воздушной ямы, но мне магии не хватит ее долго держать». «В общем, не получится», — подытожила Лера, чуток зависшая на время этой импровизированной лекции. «Первым делом перезарядим барьеры», — предложил Стас. Лере защиту сбило прямым попаданием камня, а им с Алисой — разлетевшимися во все стороны осколками от другого выстрела. Один из булыжников не выдержал столкновения с землей. В любом случае, занявшись скучной, но требующей немало внимания перезарядкой барьеров, они должны были отвлечься и немного упорядочить мысли. А там, может, и идеи появятся. Правда, спустя минуту ему пришлось резюмировать, не работает оно так. «Может, сделаем что-то типа «проще»? Он в нас пуляет, мы в него». Лера, к счастью, не теряла энтузиазма. «Из арбалета попасть проще, а мы не справились», — угрюмо заметила Алиса. Задачка выходила действительно сложной. Его сейчас только одно радовало. Здесь было настолько тесно, что Алиса, не желая, чтобы Стас обнимался с Лерой, была просто вынуждена максимально плотно прижаться к парню, чего он, конечно, не мог не оценить. «А может, просто свалим?» Идея, пришедшая в голову, еще формировалась, так что как следует выразить ее Стас не сумел. «Куда?» Чародейка, правда, ее не оценила, посмотрев на него, как на больного. «Он летает, мы ходим. Он быстрее». «Да не от него свалим», — мотнул головой Стас и извернулся, чтобы погладить свою излишне напористую напарницу по голове. «Дерево свалим. Ему же нужно где-то отдыхать, верно? Видели же, как он не хотел подпускать нас к своей жердочке». Странная летающая тварь действительно очень ревниво оберегла драгоценный насест. Одна беда — увеличить темп обстрела она была не в силах, а прямая атака для хрупкого летуна равноценна мгновенному поражению. Вот и оставалось ему только злобно клекотать, когда они рыбкой по очереди запрыгивали в этот лаз. «Может сработать», — оживилась Алиса и коротко чмокнула его в щеку, вызвав у Леры закатывание глаз. «Надо только продумать, как не дать ему помешать». «Да не усложняй». У Стаса в голове уже родился план. На топоре все то же зачарование дровосека. Первой вылезает Лера. Если засранец караулит нас сверху, а я уверен, что это падла караулит, то Лера на барьер принимает снаряд и выбегает наружу. Мы следом. Я сходу вливаю полурезерва в топор и рублю. Этому чахлому деревцу больше не надо, поверь. После чего прячемся снова сюда, ты прикрываешь наш отход барьером. Посидим полчаса, перезарядимся. Дракон к тому времени либо свалит, либо рухнет. Два варианта. Нас оба устраивают. «Ты не хочешь отомстить этому засранцу?» — удивилась Лера. «Да ну его!» — воскликнул Стас немного раздраженно. «Мы с ним просто не готовы пока махаться. Ты же заметила. Достать просто нечем, висит себе в воздухе и плевать на нас хотел. Нам надо выбить нормальные дары, а вось там будет что-то от таких вот летунов». «Значит, действуем по этому плану», — подытожила Алиса. «И сейчас будет самая сложная часть. Нам нужно как-то извернуться, чтобы Лера смогла пробраться на выход первой». В берлоге раздался групповой вздох, полный глубокого отчаяния.